Я представил, как она зарывается в глубины кресла Борова, поджав под себя ногу. Шекспировские страсти остаются за тобой. Тут мирно, тут чисто, светло. Я очень старался, чтобы голос звучал подобродушнее. Чего ледок они мне только не кричали, эти из 7-й квартиры, опять заговорила женщина. Нашла повариха инженера спать. А он же знает ведь, от пояса недействительный. У него ж в хребетик ранение было. Господи, вздохнула телефонистка. А этот из 7-й квартиры прямо при нем. Ждешь, когда помрет, площадь двухкомнатную заполучить. При нем надо же, ледок. А что мне это требуется? У меня и своя комната была. Я жалею его, и все. Не расстраивайся, Маруся. Все же, кто люди, знают, что ты за ним, как за ребенком, ходишь. А помнишь, когда у него и площади не было, ты его в тазике мыла? И питание с работы носила, когда он вовсе недвижимый был? Я перед кем хочешь заявлю, она и денег никогда не брала. Не расстраивайся. Голос телефонистки взлетел над перегородкой, и от того, что ее не было видно, казалось, голос этот существует сам по себе. Голос сострадания. «Я закурила», — сказала Кира. Я услышала сквозь потрескивание подмосковных пространств, как она затянулась. «Хочешь сигарету?» «На». Я предвидел, что она постарается в конце концов сделать вид, что никакой размолвки не произошло. «Здесь не курят», — ответил я. «Тут как раз и плакатик. Не курить, не сорить». Женщина у перегородки шумно вздохнула, переминаясь ноги на ногу, отчего снова хрустнул пол. «А может, позвонить кому, ледок? Набери, может, газету «Вечерку», там бывает жалостливая. Скажи, так и так, герой войны, инвалид, лежа на инженера выучился, без машины двигаться не может, а соседи склочничают, что машина под окнами стоит. Где же человечество, скажи? Как же, скажи, в людях совести нет». Она помолчала, потом совсем тихо прибавила. «Про меня не говори, а то тоже раздумывать начнут. Что это чужой бабе за дело?» «Не все ледок понимают, что всякая баба, она жалостью живет. Чем жальчей, тем ей сродственней». И еще на плакатике надпись «Не приезжать». Я малодушно сделал жалкую попытку ироническим тоном смягчить впечатление от произносимого. Потом снова спасительно вцепился в трубку и сказал уже по-другому. «Не приезжать, потому что мне это не нужно и не стоит разыгрывать спектакли». «Нет, я звонить не буду», — сказала телефонистка. «Я лучше опишу. Когда в газете пропечатают, так люди, читатели, их позорными письмами завалят». «Подожди», — звонят. За перегородкой задребезжала, и телефонистка крикнула: «18-й талон, Москва! Идите в кабину». Я держал в руке 18-й талон. «Кто Москву заказывал? Абонент на проводе. Что он, ушел, что ли?» Женщина обернулась ко мне, но я не пошевелился. Я ведь уже мысленно прошел через весь разговор с Кирой, и не было смысла его повторять вслух. Это тоже смахивало бы на наше обычное выполнение программы. «Ушел, наверное», — сказала женщина. И мне: «Не вы Москву ждете?» «Нет, я не жду Москву». Я поднялся.